Первое. Необходимость практиковать, ибо все всегда желают счастья и не желают страдания. О достижении счастья, избавления от страдания зависит только от священной дхармы. Второе. Способность практиковать, ибо имеешь внешние сопутствующие условия, благого друга и внутренние сопутствующие условия, благоприятное рождение. Третье. Необходимость практиковать в этой жизни, ибо если не практиковать в этой жизни, во многих перерождениях будет весьма трудно обрести благоприятное положение. Четвертое. Необходимость начать практику именно сейчас, ибо смерть непредсказуема. Третье из этих правил подавляет отвергающую лень, когда думают, буду практиковать дхарму в следующем рождении. Четвертое подавляет откладывающую лень, когда думают, хотя и нужно практиковать в этой жизни, можно практиковать не в этом, а в следующем году, в следующий месяц или день. Поэтому эти два можно свести к необходимости практиковать немедленно. И получим всего три правила. Как видим, с ними связано и памятование о смерти. Но в избежании многословия о нем расскажу ниже. Если обдумать данную тему с разных сторон, это весьма убеждает. Поэтому размышляйте, как изложено. Но если вы не способны к столь обширному размышлению, сократите тему до основных положений, что из себя представляет благоприятное рождение, его огромное значение для временных и высших целей, трудность его обретения с точки зрения причины плодов. Потом созерцайте, отбирая все, что подходит из ранее изложенного материала. Трудность обретения благоприятного рождения. Трудность обретения со стороны причин. Вообще, для обретения любого счастливого дела необходимо блюсти нравственность и творить какие-либо чистые добрые дела. В особенности же для обретения полностью благоприятного рождения необходимо взять за основу чистую нравственность, сопровождать ее даянием и так далее, соединять с чистыми молитвами и насадить множество дурных корней и добродетелей. Но, как видим, таких причин создают очень мало. Делая вывод из этого, подумайте о трудности обретения плодов, общего и особого положения счастливой участи. Трудность обретения со стороны плодов. Подумайте о неродственных нам по положению существах дурной участи. Ведь они крайне отдалены даже от простого счастливого удела. Подумайте и о родственных существах счастливой участи. Для них это особенное благоприятное положение, еще более редкостно, чем для первых счастливая участь. Благой друг Долва, очень усердствуя в этом размышлении, говорил, что оно ведет за собой всю остальную дхарму. Так и есть. Поэтому усердствуйте. Второе. Методика наделения благоприятного рождения смыслом. Здесь два отдела. Первое. Ясное объяснение общего порядка пути. Второе. Сама методика наделения смыслом благоприятного рождения. Первое. Здесь два параграфа. Каким образом путь трех личностей заключает в себе слово? И второе. Разъяснение, почему учеников следует вести по этапам трех личностей постепенно. Каким образом путь трех личностей заключает в себе все слово? Сначала Будда породил в себе устремленность к пробуждению, затем накапливал собрание заслуг и осознаний, и, наконец, полностью пробудился. Все это исключительно ради блага существ. Поэтому и вся проповеданная им дхарма осуществляет только благо существ. При этом две цели существ подлежат осуществлению: временное, высокое рождение, и высшее, подлинное благо. Все преподанное Буддой в связи с осуществлением высокого рождения составляет дхарму действительной низшей личности или дхарму, разделяемую с низшей личностью. Поскольку особая низшая личность не слишком благоустраивает эту жизнь, а заботится о райском благополучии после смерти и предается созиданию его причин, ведь в светоче пути сказано: тот, кто достойными средствами заботится лишь о собственном сансарном счастье, известен как низшая личность. Подлинное благо двояко: свобода, простое освобождение от сансары и состояние всеведения. Все изреченное Буддой для колесниц Шаравак и Пратека Будд составляет дхарму действительной средней личности или разделяемую со средней личностью, поскольку средняя личность, разочаровавшись всем обусловленным существованием, ставит цель освобождения из сансары и прибегает к трем практикам пути как к средству для этого. Ведь в светоче пути сказано: кто разочарованный отвернулся от сансарного счастья и отбросил дурные деяния, кто заботится лишь о собственном покое, того называют средней личностью. Джова говорит о светильнике кратко изложенной практики. Пробуждение осуществляют на основе сокровенной мантры и парамид. Так сказал учитель Будда. Поэтому я здесь их опишу. Согласно сказанному, средств осуществления всеведения два: великая колесница сокровенной мантры и великая колесница парамид. Эти две составляют дхарму высшей личности, ибо высшая личность, движимая великим состраданием, ставит целью достижения состояния Будды ради прекращения всех страданий существ и практикует шесть парамид, две ступени и так далее. Ведь в светоче пути говорится: кто, осознав страдания свои, возжаждет истинно избавить от всех страданий всех других, тот высшей личностью зовется. И ниже сказано, что средством осуществления этой личностью пробуждения является и парамиды, и мантра. Это обозначение трех личностей сходно по смыслу с описанным в собрании установленного. К тому же, существует три типа индивидов. Первый – обладающий подлинным нравственным обязательством, которое не является обетом, но не является и распущенностью. Второе – обладающий истинно принятым обетом нравственности Шараваки. Третье – обладающие истинно принятым обетом нравственности бодхисаттвы. Из них первые – низшие, вторые – средние и третьи – высшие. Есть и много других способов определений низшей, средней и высшей личности. И учитель Васубандху в толковании сокровищницы дает характеристику трех личностей, подобную той, что в светоче пути. Существует два типа низшей личности: та, которая старается ради этой жизни и та, которая старается ради следующей жизни. Но здесь вторая, прибегающая к безошибочным средствам осуществления высокого рождения –